Глава 50. Личфилд. 15 июня 1915 года. Дорогая подруга, очень прошу, прочти сперва то письмо, что вложено в конверт, и только потом мое. Не знаю, какими словами выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с твоей утратой. Бертрам был убит в бою неподалеку от места под названием Нёв-Шапель. Примечание. Битва при Нёв-Шапель. 7-13 марта 1915 года. Совместное наступление английских и бельгийских войск во время Первой мировой войны, проведенное в деревне Нёв-Шапель. Задача англичан был прорыв германского фронта. Однако поставленной цели они не достигли. Конец примечания. Как и многие другие студенты, он добровольцем пошел в армию. Новенькая офицерская форма, в которой он заходил попрощаться, была ему очень к лицу. И вот теперь он принес величайшую жертву, как пишут в газетах. Репортеры всегда преподносят смерть как нечто тихое, светлое и достойное. Но мы-то с тобой знаем, что это не так. Я понимаю твою беспомощность, ведь сейчас, в горе, ты не можешь быть рядом с отцом. Но поверь, он окружен добрыми друзьями, многие из которых тоже лишились сыновей и внуков. Горожане стараются не терять мужество и присутствие духа. Женщины устраивают благотворительные концерты и шьют обмундирование. И хотя такие собрания не для меня, я тоже стараюсь быть полезной и подаю чай на вокзале солдатам из проходящих отрядов. Сколько из них вернутся домой? На сердце у всех тяжело. Денег не хватает, да и зима выдалась длинная. Однако цветущие сады в Личфилде не ведают о войне и доставляют нам бесконечную радость. Элла тоже растет и становится настоящей болтушкой. Я устроила ее в ясельную группу школы Мериденхаус, где она может играть с другими детьми. Я ужасная отшельница, а она любит находиться в компании, поэтому с моей стороны было бы несправедливо держать ее в заперти. Элла служит утешением твоему отцу, который балует ее сладостями сверх меры, так что я даже опасаюсь, как бы она не лопнула. Она моя ежедневная забота и мое счастье. Жаль, что в эти печальные времена я не могу взять тебя за руку. Ничего, война скоро закончится, и ты воссоединишься с любимой семьей. Да хранит тебя Господь и бережет в милости своей. Постскриптум. Только что прочла страшную новость о затоплении пассажирского лайнера «Лузитания» у побережья Ирландии. Примечание. «Лузитания». Британский пассажирский лайнер, принадлежавший компании Cunard Line, 7 мая 1915 года был торпедирован германской субмариной U-20. Судно, шедшее с закрашенным именем и не поднимавшее над собой флага никакой страны, затонуло за 18 минут в 13 километрах от берегов Ирландии. Погибло 1198 человек из 1959 бывших на борту. Конец примечания. Погибли 1200 человек. Только мы знаем, каково было тем, кто принял смерть в воде. Страшные воспоминания не дают мне уснуть. На борту Лузитании находились американцы с детьми. Германия заплатит за это чудовищное преступление.